Были юными и счастливыми. Было нам когда-то лет 18-19. Разливалось солнце вслед, и хотелось целоваться. Вечерами саксофон раскалялся весь от страсти. Тот далекий чудный сон назывался просто «Счастье». Были юными и счастливыми в незапамятном том году. Были девушки все красивыми, и черемуха вся в цвету. Во дворе у нас жила то ли Нинка, то ли Милка. Всех она с ума свела, все в нее влюбились пылко. И рыдала про любовь граммофонная пластинка, и гнала по жилам кровь то ли Милка, то ли Нинка. Были юными и счастливыми в незапамятном том году. Были девушки все красивыми, и черемуха вся в цвету. Попивали мы пивко и шалели от свободы. Были где-то далеко наши будущие годы. Что там будет? А пока мы все были молодыми. Кстати, вышла за Витька, та, чье я не помню имя.